Глава 32. Хелен. Мне доводилось видеть подобные роскошные лофты в журналах. На этом открытом пространстве поместилось бы 5 квартир, плюс моя, и еще бы осталось место. Тут есть даже белый кожаный L-образный диван, стоящий перед огромными окнами с переплетом, откуда открывается вид на город 7-го этажа. Система безопасности на первом этаже — это нечто. Дэвиду нужно было ввести код на панели сигнализации, прежде чем мы смогли попасть в лифт. Ну, просто Форт Нокс. Примечание. Форт Нокс — военная база США в штате Кентукки. Конец примечания. Огромная кровать со множеством подушек стоит в другом конце комнаты, у стены украшенная черно-белым панно с изображением знаменитых лондонских силуэтов Биг Бена и Букингемского дворца. Никаких перегородок на всем этом пространстве не наблюдается, и лишь отправившись в туалет, я обнаруживаю его за единственной имеющейся дверью. Там автоматическое освещение и сенсорный экран. Неплохо. Когда я выхожу, Дэвид откупоривает бутылку. Пробка, похоже, поддается с трудом, но в конце концов ему удается ее вытащить. Моя первая жена всегда говорила, что я неплохо управляюсь со штопором и кофемашиной. Один из моих немногих плюсов, наверное. Эти слова Дэвид произносит с некоторой горечью. «Ну и как вам моя квартира?» — спрашивает он, протягивая мне бокал. «Весьма просторная», — сдержанно отвечаю я, не желая высказывать особого восхищения его апартаментами. «Думаю, этих восторгов ему и так хватает». Дэвид кивает. «У меня фобия. Я не могу находиться в тесном пространстве». «Почему?» Он отворачивается. «Напоминает мне про армию». «Там, наверное, было ужасно». «Осторожно, произношу я. На тот случай, если ему вдруг захочется рассказать что-то большее». Дэвид снова обращает на меня свой тяжелый взгляд. «Теперь это уже не важно». «А что для вас важно?» Внезапно вырывается у меня. «Ха, вы точно фотограф, а не журналист?» Я издаю легкий смешок. «Абсолютно. Что ж, знаете, вам стоило бы съездить в Дартмур. Вы могли бы сделать там потрясающие снимки. Никогда не доводилось там бывать». «А где это?» «На юго-западе. Там есть один замечательный крутой холм, а на его вершине огромные каменные глыбы. Я обожаю забираться туда, на самый верх, и смотреть на окрестности». «Такое ощущение, что смотришь с вершины мира». «Звучит восхитительно. Это, конечно, неправда. Сельская местность вовсе меня не вдохновляет». Я окидываю взглядом висящие на стенах фотографии в рамках. На большинстве из них та же девушка, что и на фото в офисе, дочь Дэвида. Однако на одном снимке запечатлен пожилой лысый мужчина с тонкой, едва заметной верхней губой и пристальным взглядом. «А это кто?» «А нет, вы все-таки писака». Я стараюсь отшутиться. «Ну, я ведь уже говорила вам, что фотограф должен быть любопытным». Дэвид слегка склоняет голову на бок, словно принимая мой довод. «В общем, это мой отец». Его лицо делается жестким. «И надо сказать, кое-чему он меня научил. Например. А вы все не отстаете. Но он научил меня твердо стоять на ногах». «У меня то же самое». Говорю я. «Мои родители начинали без чьей-либо помощи, и всего в этой жизни добились сами. Они говорят, что и мы должны делать так же. Мы? У меня есть брат и сестра. Вы близки?» Я задумываюсь. «Более или менее». Взгляд Дэвида на мгновение становится печальным. «А я был единственным ребенком в семье. Это очень грустно, на самом деле». Его рука осторожно начинает поглаживать мое плечо. «Моя мама умерла от рака, когда мне было 12. Именно поэтому я поддерживаю сейчас тот хоспис в Оксфордшире. Кстати, через несколько недель я поеду туда на открытие нового корпуса». «Это действительно очень трогательно. Но теперь уже пора заканчивать разговоры и переходить к делу. Я сочувственно вздыхаю, после чего, прильнув к Дэвиду, начинаю покусывать его правую мочку. Он издает низкий горловой звук. Похоже, я правильно угадала его чувствительное место. Затем я прижимаюсь губами к его рту и начинаю целовать в засос, стараясь не обращать внимания на исходящий от него запах сырного суфле. Дэвид, мне кажется, выжидает, не желая брать инициативу на себя. Это хороший или плохой знак?» Я провожу пальцами по внутренней поверхности его бедра и вижу, что там у него твердеет. Тогда я сажусь на него верхом, позволив ему засунуть руку под мой бюстгальтер и стискивать сосок. Мне больно, но я не хочу, чтобы он останавливался. Его дыхание учащается, потом Дэвид внезапно стаскивает мой топ и опрокидывает меня на спину, так что теперь он оказывается сверху. Дэвид кусает мою шею, и я начинаю прерывисто дышать. Глаза у него закрыты, будто он находится где-то в другом мире. Я чувствую, как его руки скользят по моему телу, чтобы стянуть с меня трусики. Даже не верится, что все оказалось так легко.